Глава 51. Подозрения. Гости начали отбывать после завтрака. Якаста и Дункан стояли на веранде, изображая образец счастливой семейной пары, и желали всем доброго пути. Полей медленно тянулись кареты и повозки. Прибывшие на свадьбу по реке ожидали паром. Женщины напоследок обменивались рецептами и сплетнями, а мужчины курили трубки и почесывались, наконец избавившись от неудобной праздничной одежды и париков. Потрёпанные слуги сидели на тюках с вещами и зевали. «Мам, ты выглядишь уставшей». Бри была не лучше. Они с Роджером не спали всю ночь. От её одежды исходил слабый запах камфоры. «Даже не знаю, почему», — отозвалась я, подавив зевок. «Как Джейми? У него насморк», — ответила Бри. «Но жара больше нет. Он поел каши и...» Я машинально кивнула и отправилась с ней посмотреть на состояние малыша, который радостно шумел, хоть еще и не выздоровел полностью. Его вид напомнил мне ощущения, которые я порой испытывала, когда летала из Америки в Англию. Дисинхрония, как ее называли, случалась из-за смены часовых поясов. Странное чувство, когда ты в сознании, но все равно как будто находишься не в своем теле. За Джейми следила Гасси, бледная, с покрасневшими глазами. Как и у всех в доме, однако скорее от скорби, чем от похмелья. Смерть Бетти поразила всех рабов, и они приступили к уборке почти в полной тишине. «Ты в порядке?» — спросила я Гасси, когда осмотрела ушки и горлышко Джейми. Она вздрогнула от неожиданности. Потом смутилась. Наверное, ей никто не задавал подобных вопросов. «Ой, да, мэм». Она пригладила передник обеими руками, явно нервничая. «Хорошо. Тогда я проведаю Федру». Вернувшись в дом с Фентиманом, я перепоручила его Улиссу, чтобы тот покормил и переодел доктора в чистое, а затем направилась прямиком к Федре. Разве что вымыла руки и сменила одежду, чтобы не явиться к ней в крови ее же матери. Тогда Федра сидела в кладовой Улисса, оцепеневшая, на стульчике, на котором он обычно полировал серебро, с нетронутым бокалом бренди. С Федрой была Тереза, которая при виде меня с облегчением выдохнула. «С ней что-то не так», — пробормотала мне Тереза, качая головой и бросила на подопечную полный тревоги взгляд. «Ни слова не сказала, ни слезинки не проронила». Красивое лицо Федры было словно вырезано из какого-нибудь фруктового дерева. Обычно оно было нежного цвета корицы, но сейчас выцвело, а глаза неподвижно смотрели на стену за открытой дверью кладовой. Я коснулась ее плеча, теплого, но безжизненного, словно Федра превратилась в нагретый солнцем камень. «Мне жаль», — произнесла я. «Очень жаль. Доктор Фентиман сделал все, что мог». Я говорила правду. Оценивать медицинские познания доктора сейчас было бессмысленно. Ответа не последовало. Кто сможет ее утешить? Якаста. А она уже в курсе смерти Бетти. Дункан, понятное дело, все знал, однако мог отложить рассказ до отъезда гостей. «Священник», — вдруг осенило меня. «Хочешь, чтобы отец Леклерк благословил тело матери? Для соборования, наверное, уже слишком поздно, если Федра вообще знала, что это такое. Но я была уверена, что священник не откажет девушке в утешении. Он еще не уехал. Я видела его в столовой. Он деловито расправлялся с тарелкой свиных отбивных, залитых жареным яйцом и подливкой. Плечо под моей рукой дрогнуло. Спокойное красивое лицо с непроницаемыми глазами повернулось ко мне. «И что с того?» — шепнула Федра. «Ну...» Растерялась я. Впрочем, она уже уставилась в новую точку. Пятно на деревянном столе. В итоге я дала Федре немного настойки опия, решительно закрыв глаза на такую жестокую иронию, и попросила Терезу уложить ее в постель в гардеробной Акасты, где та обычно спала. Теперь я распахнула дверь этой самой гардеробной, чтобы проведать Федру. В крошечной темной комнатке, без окон, пахло крахмалом, жёными волосами и цветочными духами Акасты. Койка Федры располагалась в углу за ширмой. Я слышала дыхание девушки, размеренное и глубокое, и это меня успокоило. Пройдя вперед в темноте, я слегка сдвинула ширму. Федра лежала лицом к стене, свернувшись калачиком. Бри вошла следом и заглянула через мое плечо, обдав ухо теплым дыханием. Показав знаком, что все в порядке, я вернула ширму на место. Уже в дверях Бриана вдруг замерла, а потом бросилась мне на шею. Из светлой комнаты тут же донеслись вопли Джейми. «Мама! Мама!» Вон чердака и запах туалетной воды, который я до сих пор ощущала, напрочь отбили аппетит. В столовой до сих пор сидели гости. Особые друзья и Акасты, что намеревались задержаться на пару деньков. Я с улыбкой кивнула им, но на приглашение присоединиться ответила отказом и пошла на второй этаж. В спальне было пусто. Окна открыли для проветривания. Вычищенный камин не горел, и в комнате стало холодно. Но главное, что там стояла тишина. В гардеробе по-прежнему висел мой плащ. Я прилегла на матрас, укрывшись плащом, и тут же уснула. Проснулась я уже после заката, жутко голодная и почему-то встревоженная. Запах крови и цветов сменился мылом для бритья и нагретого телом полотна. А в бледно-золотом луче солнца, который упал на подушку, лежал длинный рыжий волос. Джейми приходил и спал рядом. Как будто почуяв мои мысли, он открыл дверь и улыбнулся. Выбритый, расчесанный, в свежей одежде и с ясным взглядом он будто стер все следы прошлой ночи. Выдавало его только выражение лица. «Ну, наконец-то! Как спала Саксоночка?» «Как убитая», — машинально ответила я. И внутри тут же ёкнула. Джейми прочитал это по моему лицу и тут же присел рядом на кровать. «Что там? Кошмар приснился?» «Не совсем», — промолвила я. «На самом деле я не помнила, снилось ли мне вообще что-нибудь. Мое подсознание продолжало работать, анализируя события и делая выводы. Пробудившись благодаря слову «убитая», оно сразу предъявило мне эти самые выводы. Они и вызвали тревогу, с которой я проснулась. Та женщина, Бетти. Ее не похоронили? Нет. Тело обмыли и оставили в сарае. Я Каста решила подождать до утра, чтобы не беспокоить гостей. Некоторые остались еще на ночь. Джейми слегка нахмурился. «А что?» Я потерла лицо ладонью. Скорее, чтобы собраться с мыслями, чем проснуться. Что-то не так. В смысле, в ее смерти. Не так. Ты о чем? Джейми вскинул бровь. У меня замерзли руки, и я машинально потянулась к Джейми. Он мягко обхватил мои пальцы, согревая. По-моему, это неестественная смерть. Думаю, ее убили. Вылетевшие слова повисли между нами в холодном воздухе, словно ледяные снежинки. Джейми хмуро поджал губы. «Кто? Ты вообще уверена, Саксоночка?» «Понятия не имею. И не могу сказать наверняка», — признала я. «Просто...» Я поколебалась, но Джейми ободряюще сжал мою руку. «Я пробыла медсестрой, врачом, целительницей. Уже очень долгое время. Я видела, как умирают люди. Умирают по самым разным причинам. Не могу выразить словами. Сейчас я выспалась и поняла. Я думаю, там что-то не так». Солнце садилось за горизонт. В углах появились тени. Я вздрогнула, хватаясь за руки Джейми. «Понятно», — тихо сказал он. «Но ты ведь не можешь узнать наверняка, да?» В полуоткрытое окно влетел порыв ветра, надувая шторы. По коже пробежали мурашки. «Полагаю, могу», — ответила я.